Мировая общественность горячо отзывается о высшем руководителе Ким Чен Ыне. Гендиректор Международного института идей Чу Чи сказал, что великий облик руководителя Ким Чен Ына стимулирует людей мира, и что на мировой политической арене вслед за эпохой Ким Ир Сена эпохой Ким Чен Ира открывается эпоха Ким Чен Ына. Председатель общества дружбы Дания Каиндер сказал, что Ким Чен Ын, который руководством Суньгунской революции развивает Корейскую народную армию в непобедимую революционную армию и прославляет Корею как нерушимую военную державу, является всепобеждающим стальным полководцем, самым выдающимся военачальником. Итальянская радио Чита Аперта передавала, что корейский народ полон чувством огромной гордости за то, что он имеет в лице уважаемого маршала Ким Чен Ына, высшего руководителя партии, государства и армии. Организация дружбы и поддержки Каиндера в Италии в своем заявлении, а Нигерийский национальный комитет по изучению кимрсенизма и кимчинризма в своей статье, выставленной на интернет-сайте, подчеркивают, что благодаря Ким Чен Ыну но непобедимость социалистической Кореи как никогда укрепляется, и корейский народ уверен в том, что не за горами день окончательной победы. Генсек Центрального комитета Народной социалистической партии Мексики, председатель Союза коммунистов Финляндии, председатель общества Финляндия-Корея, председатель Бенинского национального комитета по изучению идей Чу Че, руководитель болгарского кружка по изучению кимрсенизма и кимчинризма, проректор Жакартского государственного университета в Индонезии отметили, что Ким Чен Ын укрепил и развил трудовую партию Кореи как великую кимрсенско-кимчинрискую партию, что он испытанным руководством открыл период полного расцвета Пектусан державой. Они подчеркнули, что на свете нет никаких сил, способных преградить дальнейший путь корейского народа, имеющего в лице великого руководителя своего вождя.